Глава 86. Ричард Паркер, корабль! Однажды мне довелось-таки выкрикнуть эти слова. О, какая радость! Все обиды и разочарования позабылись вмиг. Я прям-таки просиял от счастья. Все у нас получилось. Мы спасены. Понимаешь, Ричард Паркер, спасены. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Я, конечно, попытался взять себя в руки. Что, если судно пройдет слишком далеко и нас не заметит? Что тогда делать? Выстрелить из ракетницы? Ерунда. Идет прямо на нас, Ричард Паркер. Ох, спасибо тебе, Господь Ганеша. Будь ты благословен во всех твоих ипостасях, Аллах Брахман. Нет, мимо оно не пройдет. Что может быть прекраснее, чем счастье и спасение? Да ничто. Уж вы мне поверьте. Я поднялся на ноги, впервые за долгое время решился на такое усилие. Ты только представь себе, Ричард Паркер, люди, еда, постель, опять заживем. О, какое счастье! А судно все приближалось, смахивало на танкер. Я уже различал очертания его носа. Спасение шло к нам в одеждах черного металла, окаймленных белой полосой. А что если... Я не посмел произнести этих слов. Но разве так уж невозможно, что отец с матерью и Рави тоже спаслись? Ведь на Цимцуме спасательных шлюпок было полно. Может, они уж давным-давно в Канаде и с тревогой ждут от меня вестей? Может, вообще все спаслись, а меня одного не нашли? Господи, да чего же они огромные, эти нефтевозы? На нас медленно наползала гора. Может, они уже в Виннипеге? Хотел бы я посмотреть на наш новый дом. Как ты думаешь, Ричард Паркер, есть ли в канадских домах внутренние дворики, как в тамильских? Нет, наверное, нет. Их же в первую зиму завалило бы снегом. А жаль, не знаю, место спокойнее, чем тихий внутренний дворик с солнечным днем. И интересно, а какие пряности растут в Манитобе? До судна было уже рукой подать. Пора бы им остановиться. А то скоро придется разворачиваться назад. Так какие все-таки пряности? О, Господи! Тут я с ужасом осознал, что танкер идет не просто нам навстречу, а прямиком на нас. Исполинская стена металла с каждой секундой разрасталась вширь, и опоясывавшая ее гигантская волна катилась вперед неумолимо. Ричард Паркер, наконец, почуял надвигавшуюся на нас смертоносную громаду. Он повернулся и залаял на нее, но не по-собачьи, а, как подобает тигру, могучий, страшно, точь-в-точь подстать нашему положению. Ричард Паркер, оно нас сейчас задавит. Что же делать? Быстрей, быстрей, ракетницу. Нет, надо грести. Так, весло в уключину есть. Плюх, плюх, плюх, плюх, плюх, плюх. Носовая волна подхватила нас и подбросила кверху. Ричард Паркер съежился, шерсть у него встала дыбом, шлюпка соскользнула с гребня волны, разминувшись с носом нефтевоза на какую-то пару футов. А борт протянул, казалось, на добрую милю. Целая миля высоченной черной стены каньона, целая миля замковых укреплений и ни единого часового, что заметил бы, как мы изнываем во рву. Я пальнул-таки из ракетницы, но не смог толком прицелиться. Вместо того, чтобы взмыть над бастионами и взорваться у капитана под носом, заряд срикошетил от борта, улетел в океан и, прошипев что-то на прощание, испустил дух. Я дул в свисток, что было мочи, и я орал во всю глотку, и все напрасно. Скрежеща машинами и взрывая воду винтами, судно проползло мимо, а мы барахтались в пене кильваторной струи. Столько недель я слышал одни только звуки природы, что весь этот механический шум показался мне чем-то невероятным и жутким и ошеломил меня до немоты. И 20 минут не прошло, а 300-тысячетонная махина превратилась в крохотное пятнышко на горизонте. Я отвернулся. Ричард Паркер еще немного посмотрел танкеру вслед, потом отвернулся, и на мгновение наши взгляды встретились. Тоска и обида, мука и одиночество отражались в моих глазах. Он же осознал только, что случилось нечто из ряда вон выходящее, такое, чего ему не уразуметь никогда. Он не понимал, что мы упустили шанс на спасение. Понимал он только одно, что его вожак, этот чудной, непредсказуемый тигр, чем-то взволнован до крайности. Но его, Ричарда Паркера, это не касалось, значит, можно было еще вздремнуть. На все происшедшее он только и отозвался, что капризным зевком. «Я люблю тебя!» Слова сорвались с губ во всей своей чистоте и безоглядности. Грудь разрывалась от нахлынувших чувств. «Правда, я люблю тебя, Ричард Паркер. Не знаю, что бы я сейчас сделал, если б не ты. Я бы не выдержал. Точно, умер бы от безнадеги. Держись, Ричард Паркер, держись! Не сдавайся, я тебя доставлю на сушу, честное слово, клянусь».